Царица Тамара. Годы жизни. Около середины 60-х годов XII века. И неточная дата смерти. 1207 год. Курсив. Царица Грузии. В ее царствовании Грузия добилась больших военно-политических успехов. Ей посвящена поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Конец курсива. От ее живого образа мало что осталось потомкам. Пороки и достоинства легендарной царицы время обратило в мифы и легенды. Даты перепутались, а исторические источники противоречат друг другу. И все же, если бы сегодня в Грузии надумали провести опрос на предмет определения самого популярного человека в стране, то им, без сомнения, казалось бы Тамара. Все старинные замки, мосты, перекинутые через пропасти, башни и монастыри, по мнению местных жителей, воздвигнуты именно этой царицей. Будто кроме нее никто в Грузии не был способен к созиданию. Будто вместе с ее жизнью отбушевал, отцвел в стране золотой век и никогда больше не возвратится. Может, великая Тамара стала символом творческих сил, что таятся в грузинском народе? И потому молва на всякий случай – приписывает царице любые достижения, чтобы ненароком не ошибиться в авторстве. Тамара не только создала мощную империю, простиравшуюся от Каспийского до Черного морей. Ни до, ни после Грузия не имела такого сильного государства, но и стала крестной матерью грузинской культуры. Есть женщины-правительницы, сильные, властные, подчинявшие своим желаниям ход истории, но очень немного найдется личностей, сумевших сформировать целую нацию. При царице Тамаре генерировались все основные признаки грузинского менталитета. При ней родились гениальные поэты, великие зодчие, знаменитые богословы. При ней авторитет грузин в глазах мирового сообщества поднялся на недосягаемую высоту. Путешествующие к святым местам соотечественники Тамары были освобождены от дани. Султан турецкий и султан египетский почитали за счастье пригласить в свои элитные охранные войска горцев. А целомудрие и выносливости грузинских женщин складывались в Малой Азии песни. А начиналась эпоха Тамары не совсем безоблачно и совсем уж беззаконно. Хотя прадедом ее был сам Давид-строитель, никакого права на престол Тамара не имела. Дедушка ее Дмитрий Багратион, а именно к этой династии принадлежала великая Тамара, имел двоих сыновей – младшего Георгия и старшего Давида, которому он на склоне лет и передал власть, благополучно скончавшись в кругу любящих родственников. Однако спустя полгода Давид неожиданно умер, якобы от естественных причин, в чем вполне можно усомниться, зная дальнейший ход событий. Преемником последнего грузинского царя стал его малолетний сын Дмитрий, опекать которого, конечно, взялся дядюшка Георгий. Когда юный правитель подрос, он, понятное дело, постарался потеснить на престоле вольготно расположившегося там опекуна. Но не тут-то было. Георгий III, как его теперь величали, без зазрения совести власть отдавать отказался. Началась обычная война – феодальная, гражданская. Кто-то поддерживал молодого претендента, кто-то матерого правителя. Победил опыт. Георгий III вырвал скипетр власти у старшего ветви Багратионов. Дмитрий же безвестно канул в лету. По некоторым данным, он был повешен, по другим ослеплен, изувечен и изгнан из страны. Грузинские книгачеи к этому факту относятся со здоровым историческим цинизмом. Дескать, туда ему и дорога. Некоторые, правда, пытаются подвести научную базу. Отсталый был человек это Дмитрий, ретроград, прогресс и смел его с лица истории. Ничего не поделаешь. Одно единственное утешает. Не всегда справедливость человеческая смыкается с божеской правдой. И не всегда то, что нам кажется хорошо, на деле оказывается по-настоящему хорошим. Тамара, по-видимому, появилась на свет во время этого кровавого дележа власти. По исследованиям специалистов, она родилась между 1164 и 1169 годом. О детстве ее мало известно. В основном слащавые рассказы, повествующие о богопослушности и святости. Например, как ткала бедная траковица, не покладая рук, плащаница для христианских храмов, или как последней корочкой делилась с нищими. Доподлинно известно лишь, что девочка рано потеряла мать, которая происходила из осетинского княжеского рода, и отец, занятый своими разборками, припоручил Тамару родственнице Расудан. Эта Расудан выплывает из исторического тумана тоже весьма расплывчатым пятном. То ли она тетка Тамары, то ли еще кто, то ли она была замужем за султаном, то ли за русским князем, то ли она вдова, то ли разведенка. Тогда такое тоже случалось. Но кем бы ни являлась воспитательница будущей царицы, женщина она была незаурядной. Сумела-таки отшлифовать алмаз, который подарила ей судьба. Тамара получила прекрасное образование, да и характер, по-видимому, у нее был подходящий. Даже в самые тяжелые минуты душевное самообладание и выдержка никогда не подводили правительницу. А проявлять себя Тамаре пришлось в самом нежном возрасте. Не рискуем приводить даты, они разные в разных источниках, но, судя по всему, отец короновал дочь, почувствовав, что жить ему осталось недолго. Сановники Дарбази, так называлось собрание высшей духовной светской знати, которое представляло своего рода парламент Древней Грузии, вероятно, так боялись Георгия III, что и пикнуть не посмели, когда он предложил своим преемникам существо женского пола. «Исчадие льва одинаково, будь то самец или самка», льстиво заявили они тирану, но можно себе представить, как стремились отомстить чиновники девушки, когда она осталась одна. Известно, что Тамара стала единоличной правительницей в возрасте от 15 до 20 лет. Как смогла столь юная женщина обуздать варварскую феодальную страну и горячих восточных мужчин, остается тайной за семью печатями. Ясно одно, для этого надо было обладать незаурядными качествами и помимо силы характера иметь еще и хитрость, и коварство, и ум. Первые свои государственные советы Тамара начала с жестких кадровых перестановок. В качестве помощника она призвала из Иерусалима умнейшего ученого-богослова католикоса Николая Голобридзе. И хотя ей еще не по силам оказалось справиться с ненавистным патриархом Микеле, который к тому же занимал множество государственных постов, Тамара осторожно исподволь выводила корабль своего правления в нужное ей русло. Она особенно не лютовала, знала меру, но когда требовалось, умела проявить жестокость, безжалостно лишала провинившихся, строптивых дворян званий и привилегий, конфисковывала имущество и передаривала имение. Она была молода и одинока, и искала верных людей, на которых можно опереться. В такой ситуации самым дорогим должен был стать союз любящих сердец. Но с первым мужем Тамаре не повезло. Судя по великим строкам, Шата Руставели, который, вероятно, был страстно влюблен в правительницу, наша героиня представляла собой совершенный образ женской красоты. Бисер очи у Тамары, стан ее — хрусталик стройный, взгляд — страшнее божьей кары, поступь — элегантность всех движений, грациозны, как у львицы, как у истинной царицы. И пусть вас не смущает сила взгляда Тамары, не физическое же безобразие царицы имел в виду поэт, но ее руки домогались многие властители. Она была лакомым кусочком для любого венценосного жениха. Почему она выбрала непутевого русского князя? Теперь трудно установить истину. По одной версии, замужество Тамары было продиктовано политическими соображениями, по другой – злостью Микеле, который мечтал навредить ненавистной царице и настоял на этом браке. Одно непонятно. Какие выгоды можно было извлечь из союза с опальным и бестолковым князем? Юрий был сыном знаменитого Владимира Суздальского князя Андрея Боголюбского, который окончил жизнь под ножом собственных подданных, не без помощи молодой женки. После его смерти между родственниками началась обычная драчка за власть. Избранник Тамары в фаворитах этой борьбы не ходил. Судьба злодейка отправила его в долгие скитания и бега по чужим землям. Так Юрий с небольшой дружиной и верными слугами оказался у кочевников Кипчаков на берегу Понта, Черного моря, где отыскали его сваты-царицы. Согласно хроникам, Тамара не торопилась замуж за незнакомого ей человека, но уступила настояниям государственных советников. 2,5 года брака принесли царице позор и страдания. Юрия, помимо пьянства и разгула, поразил еще и грех содомии, что вынудило Тамару пойти на разрыв с незадачливым супругом. «Я не должна отдыхать под тенью оскверненного дерева», — заявила она и выдворила Юрия из пределов империи. Гонимый русский князь решил отомстить строптивой жене. Он отправился в Константинополь и собрал войско для похода на Грузию. В разгоревшейся войне к бывшему мужу присоединились враги Тамары, местные феодалы, жаждавшие отомстить царице за отнятые привилегии. Однако мужественная женщина смогла выиграть этот спор. В память о неудачном супружестве она помиловала Юрия и снова выслала его за пределы страны. Но князя проигрыш ничему не научил, а лишь подогрел амбиции. Он предпринял второй поход, который тоже закончился для него неудачей. Дальше его имя теряется в исторических дебрях. Возможно, он таки надоел своей глупостью и назойливостью Тамаре, и она нашла способ расправиться с ним. Больше наша героиня с замужеством не экспериментировала. Она соединила свою жизнь с проверенным, знакомым ей с раннего детства человеком. Тамара и Давид воспитывались вместе у тетушки Русудан. Некоторые источники даже считают Давида сыном Русудан. Другие историки утверждают, что наша героиня с младенческих лет была влюблена в своего товарища по играм. Так или иначе, их брак оказался на редкость счастливым и конструктивным. Все самые громкие победы Тамары, все ее великие дела связаны с именем Давида. Чего только стоит выигранная царицей битва при Шамхорах. Спустя несколько веков при взятии Казани Иван Грозный вспоминал блистательное сражение как пример для подражания. Персидский царь Абубакар придал походу религиозный характер, осенив свое многочисленное войско священным мусульманским знаменем. Тамара, как мудрая правительница, на собственные военные таланты не полагалась. Зато она смогла создать совершенную грузинскую армию. Вся страна была разделена на 9 округов. Каждый округ имел эристава, губернатора, и спасалара, военачальника. При дворе царицы на приличном жаловании содержалось хорошо обученное постоянное 60-тысячное войско. Так что при необходимости ополченцы соединялись с профессионалами, и в распоряжении царицы оказывалась одна из самых мощных армий того времени. Если прибавить к этому строжайшую дисциплину, которую Тамара установила в войсках, и то, что царица самолично выступала вдохновителем и организатором побед, то такую армаду можно считать непобедимой. Сама она, как было уже сказано, в битвах не участвовала. Сражениями руководили верный фельдмаршал Захарий и любимый муж Давид. Но вся слава побед по праву доставалась любимой народом правительнице. Абубакар потерпел сокрушительное поражение. Поверженную мусульманскую святыню Тамара принесла в дар небесной царице, иконе Хохульской Божьей Матери, и поместила в монастырь Гелати. Военные трофеи и огромная дань сделали Грузии богатейшей страной средневекового мира. Но Тамара не поддалась соблазну роскоши. Она обратила полученные сокровища в новые крепости, дороги, мосты, храмы, корабли, школы. С особенным тщанием царица заботилась об образовании. Она одновременно содержала 60 стипендиатов в Афонской обители. Качество преподавания в грузинских школах было необыкновенно высоким. Один только список обязательных предметов, которые штудировали ученики, вызывает уважение и восхищение. Это богословие, философия, история, греческие, еврейские языки, толкование стихотворных текстов, изучение вежливой беседы, арифметика, астрология, сочинение стихов. Двор царицы представлял собой нетрадиционное сборище светских сплетниц, пустых красавиц и коварных интриганов, а небосвод, усыпанный звездами, поэзии, зодчества, философии. Тамара получала удовольствие не от ночных балов, не от рыцарских поединков, а от соперничества лучших поэтов, от долгих философских споров. Секретарем царица взяла себе выдающегося стихотворца Саргиса Тмагвели. Во всех военных походах Тамару сопровождал монах-поэт Шафтели. Но лучшей жемчужиной в этом ожерелье был, конечно, гениальный Шатар Руставели. По-видимому, он любил царицу, но не хотел быть частью любовного треугольника. Шата покинул Грузию и принял монашество. Тамара умерла еще не старой женщиной, как свидетельствуют хроники, от какой-то тяжелой и долгой болезни. До сих пор грузины разных областей показывают приезжим гостям могилу великой Тамары. Но историки более вероятным местом упокоения царицы считают фамильный склеп Багратионов в Гелати. А по документам из архивов Ватикана Выходит, что Тамара похоронена в древнем грузинском монастыре Иерусалима. Там же была найдена и фреска с изображением пожилого человека Шота Руставелли. По-видимому, поэт решил, что та, чья жизнь всегда принадлежала миру, суете государственных дел, в другом измерении должна соединиться с его музой. «Буду петь про любовь, ты не станешь внимать, но клянусь, на возвышенный голос любви звезды будут лучами играть, и пустыня, как нежная мать, мне откроет объятия твои. Удаляюсь, прости, без обидных наград, довершу я создание мое, но его затвердят внуки наших внучат, да прославится имя твое». Так написал о любви Тамары Шота Руставелли русский поэт Полонский.